Матерь Агни-йоги. Можно ли сетовать на высшую мудрость за то, что у человека периодически отнимается все, что он считает своим, что связано с его телом и временной земной личностью смертной? Невозможно представить себе существование в одном и том же теле в обычных земных условиях, скажем, 1000 лет. Такое длительное пребывание в одном и том же теле и в тех же условиях утомило бы сознание необычайно и отяготило бы его. Даже и сейчас люди не знают, куда девать свободное время, как же быть тогда. Смена жизни и всех оболочек и обновление всего, что окружает человека, продиктованы целесообразностью, в ней высшая мудрость.